Да нет у них сей книги. Гости эти богомерзкие убить обещали всех, и всякие беды наслать. Кто приходил? Двое каких-то, городские по виду, очень злые, с оружием. А твоя родня что? Со страху в Сибирь подалась. С книгой? Какой ты непонятливый. Откуда у них она, если еще до визита этой нечисти Исаак, старшой в семье, собрал вещички, сунул в сумму ту бесовскую книжку, да и отбыл с ней во свояси, решил свести ее подальше. Опять эта книга в центре всех страстей. Что же в ней важного? Если узнать это, то может стать понятна и мотивация охотников за ней. И я понимал это с самого начала, поэтому предпринял некоторые шаги по ее розыску. При допросе младшего Агафонова взял данные на всю его родню, несколько семей, проживавших недалеко от областного центра. Когда решил присмотреться к ним, то, к удивлению своему, выяснил, что две семьи в спешном порядке покинули город. И где их искать, одному черту известно. Подумал, они перепугались, что по поводу Нижнереченского бунта их дергать будут. Но сейчас, после пояснений Парфенова, ситуация рисовалась в совершенно другом, более зловещем свете. Наш враг нагло и без всякой опаски шерстит близкие к Агафоновым семьи и ищет так необходимый ему предмет. И где это во свояси? И уж не твоим ли сородичам этот Исаак книгу на сохранение дал? Пристально уперся я взором в Парфенова. Да какой там, отмахнулся тот. У нас с Брусникиными уже год как раскол. Ведь ты же знаешь все, Киприян Кириллович. Не томи, где книга? Парфенов пожал плечами, выразительно посмотрел в сторону кипы антисоветской литературы, сваленной в углу, и тут же уставился в стенку, демонстрируя, что происходящее его не касается. Тогда я сгреб ворох антигосударственных агиток, разложил их в печи, плеснул туда немного керосинчика из бутылки, стоявшей рядом, щелкнул бензиновой зажигалкой, и огонь лизнул бумагу, загорелась она с готовностью. «За хранение оружия придется ответить», — сказал я. Тут уж я сделать ничего не могу, но обещаю, что отделаешься максимально легко, если, конечно, что полезное скажешь. И на том спасибо, кивнул Парфенов. К Солдатенковым мог в посад податься, они всегда не разлей вода были. Глава 17. Времени я терять не стал, учитывая, что это ресурс невосполнимый и убывающий весьма стремительно. Поэтому из поселкового совета, куда недавно протянули телефонную линию, оттелефонировал Раскатову. У меня по сектантам интересная информация, так что с Балашова снимаюсь, беру людей и двигаюсь по новому адресу. Далеко? Поинтересовался начальник. В посад, более подробно в курс дела вводить я его не стал, мало ли, кто на телефонных проводах, развесив уши, висит. Возьму машину и сопровождение, спросил я, бери кого сочтешь нужным. Сошлись на мой приказ, все равно в Балашове работа закончена. Действуй, Сашок. Нотки азарта даже через шуршание проводов можно было различить в голосе моего руководителя. Действовать так действовать. Я взял пару милиционеров, реквизировал грузовик, и мы дружной компанией отправились в поселок Посад, до которого было около полусотни километров. Проколдыбавшись по проселочным дорогам, условным дорогам и по полному бездорожью, замученные и пропыленные, мы все же добрались до места назначения, и перво-наперво заехали на пункт милиции. В тесной избе пожилой милиционер из местных, с председателем поселкового совета уговаривали пузатую бутыль мутного самогона. На столе были разложены ломти хлеба, сальцо и соленья, так что по причине вечной голодухи во время проведения мероприятий у меня потекли слюнки. Впрочем, я моментально взял себя в руки. Поселковые руководители пока еще были относительно трезвые и оттого не слишком любезные. Даже подобострастие, обязательное при визите областного начальства, изобразить искренне не сумели, как ни старались. Узнав, что нам надо, председатель совета воскликнул: «Солдатенковы, непманы, как их лавка приказала долго жить, так они помаялись немножко, а неделю назад всей семьей на приработки подались, никого дома не осталось?» – спросил я. «Феофашка, младшенький их, вроде за хозяйством присматривает. Чего натворили? Что за ними Акпу приехала?» – спросил председатель совета. «Чего натворили?» – передразнил его местный милиционер. «А я тебе говорил, что они контра недобитые. Да у тебя все контра», – поморщился председатель совета. «Обычные бирюки, ни с кем не знаются, зла не творят, но и свое не отдадут. Как церковь закрыли у нас в прошлом году, так они сгоря хотели в Сибирь подаваться. Недолго им у нас проживать осталось, колхозы им поперек горла. До дому их проводишь?» — обернулся я к милиционеру. «Так путь не близкий», — заортачился милиционер, с тоской взглянув на бутылку самогона. «Может, сначала опрокинем по стопочке в честь визита областного начальства? Не часто вы нас, сиволапых, своим присутствием радуете. Ну это уже ни в какие ворота не лезет. Пора и характер показать. Встать!» — рявкнул я так, как в армии учили. «Привести себя в порядок, взять оружие, и через минуту жду у машины». Я вышел из избы, с размаху хлопнув дверью. Хотя злости во мне не было и в помине, наоборот, больше хотелось рассмеяться. Ничего на Руси не меняется. Сельский голова с околоточным, бутылка самогона, наверняка конфискованная, и соленые огурчики на столе. Интересно, в коммунизм мы тоже все это возьмем? Через минуту, приглаживая белую гимнастерку, с винтовкой на плече, чуть ли не строевым шагом милиционер подходил к грузовику. «В кабину давай, дорогу покажешь», — велел я. Вскоре наша чадящая бензиновая повозка остановилась возле справной деревенской усадьбы. Необычно просторный дом был сколочен по северным лекалам. И клеть, и поведь, и горницы, и жилая отапливаемая часть, и сени, все под одной крышей. Прямо к дому примыкает хлев для скотины. На окнах резные наличники, крыльцо изящное. Все прочно, на века. Видно, что люди здесь живут трудолюбивые и рачительные. Скот в хлеву имелся, и он отчаянно блеял и мычал. Некормленный, сознанием дела отметил милиционер. Да, скот был, а людей что-то не наблюдалось. С замиранием сердца, расстегнув кобуру, я направился в сторону дома. Сзади меня семенил, опасливо оглядываясь, милиционер, а за ним еще два бойца. Что-то здесь было не так, неправильность какая-то. Меня переполняли дурные предчувствия и ощущение близкой опасности. Толкнув дощатую дверь, я прислушался, а потом ринулся внутрь дома. В глаза в просторном помещении сразу бросалась какая-то скудность. Не тебе всяких изящных ларцов, салфеточек, чашечек с самоварами. Пустые полки, с которых, казалось, все смели. Ну а что оставалось из вещей, то было перевернуто вверх дном. Пол покрывал пух из вспоротой подушки, а доски были вскрыты в нескольких местах. Картина до боли знакомая. Такой погром обычно остается, когда излишне рьяные и недостаточно воспитанные мои коллеги устраивают тщательный обыск, не заботясь об элементарном служебном такте. Что-то звериное в этом было. Все переломать, перевернуть, показать свою власть и превосходство. Сам я никогда этого не понимал. В углу помещения чернел проем, наверняка вскрытый тайник. Около него валялись две растоптанные сапогами старинные староверческие книги. Внимание погромщиков они не привлекли. В другой комнате царил такой же бедлам. Но была еще одна встревожившая меня деталь. На досках пола виднелось бурое пятно. Нетрудно догадаться, что это кровь. Сердце ёкнуло. Сразу вспомнилась фигура в треугольнике, жертвоприношение. Неужели и тут произошла трагедия? Мы обшарили весь дом и окрестности, но никаких следов присутствия хозяев не нашли, равно как и безжизненного тела. Приехала из района опергруппа, но происшествием не вдохновилась. Тела нет, значит, нет и противоправного деяния, так что дело никто возбуждать не собирался. А что перевернуто все, так, может, это хозяева бежали в спешке, чуяли за собой какую-то вину перед трудовым народом. Только тогда это дело не милиции, а АКПУ, вот и разбирайся, молодой уполномоченный. На первый взгляд рациональное зерно в этих рассуждениях было. Вот только все не так, не мог Феофан презреть наказ старших и оставить дом. Я был уверен, что здесь произошла какая-то трагедия. Весь вечер и следующий день мы потратили на поиск свидетелей. Пытались выяснить, когда хозяев дома видели в последний раз, что там происходило, не приезжали ли в поселок какие-то посторонние, что творилось в имении Солдатенковых. Народ с нами общался без особой охоты, особенно староверы. Но один из колхозников-энтузиастов заявил, что позавчера слышал далекий звук, даже рев, будто машина проезжала. Запомнил он это, потому что машина в поселке редкость, все больше телеги громыхают да лошади копытами бьют. В сторону Жупилова та машина проехала. Я не поленился и сходил на ту дорогу. На ней действительно имелся недавний след протектора. Но неясный, невозможно гипсовый слепок сделать, только угадываются очертания. Значит, лиходеи приезжали на автомобиле. Наверное. Хотя не факт, мало ли кто тут проезжал. Да, теперь совершенно очевидно, что наш противник не просто охотится за бесовой книгой, а делает это, не считаясь ни с чем и готовый на все. И теперь у нас такое соревнование, кто найдет раньше. Вернулся я в постпредство, доложился Раскатову, заставив его надолго и тяжело задуматься. А через день прошла информация о еще одном налете на старообрядцев. Оперативная, никаких заявлений не было, и после налета вся семья снялась и отбыла в более доброжелательные к ним места. Глава 18. Утром в кабинете я пребывал в одиночестве, чему был искренне рад. Не люблю сутолоку. Соседи мои выехали на велосипедный завод в город Барыбино, где рабочие со вчерашнего дня бузили по поводу урезания норм зарплаты. Враг не дремал, его всегда тянет в подобный круговорот страстей. Вот и сейчас на завод быстро прилетела парочка наших фигурантов, плеснуть бензинчика в пламя народного гнева. В результате зазвучали антисоветские призывы. Пока все далеко не зашло, зачинщиков и пришлых агитаторов нужно как можно быстрее выявить, изолировать и показательно наказать. Дело знакомое, проделанное не раз. Раскатов запретил дергать меня на подобные массовые мероприятия. Дело сектантов тревожило его все больше. Поэтому сейчас, в тишине, я получил возможность спокойно ознакомиться с приобретенной только что в киоске около постпредства газетой «Правда». Дело это вовсе не пустячное. Как говорится, газета для человека, что окно для дома. В газете звучал мажорный лад, звенели рапорты об успехах. Заработала первая очередь флагмана индустриализации «Ростсельмаш». Готовится к пуску Сталинградский тракторный завод имени Сталина. Закрылась последняя биржа труда, с безработицей в стране покончено. Наоборот, наблюдается страшная нехватка рабочих рук, которым предстоит поднять советскую индустрию на невиданную высоту. Продолжается экспериментальная эксплуатация Турксиба, Туркестано-Сибирской железной дороги. Доклад Молотова на встречу 17 съезду партии. Праздники. Чемпионаты. Правильно, нужно поддерживать в народе градус оптимизма. А вот и партийная критика. Лен и Конопля, отсталые участки посевного фронта. Международные дела. Фашизация Австрии. Ганди, агент английского империализма, мечтает, чтобы британская армия осталась в Индии. Мое политпросвещение прервал настойчивый звонок. Зайди-ка, Сашок, на прорабатывание и прописочевание, с некоторой угрозой прозвучал в трубке голос Раскатова. Прибыв по вызову, я достаточно бодро доложил ему о движении дела, хотя сам таковой жизнерадостности не испытывал. Тем более докладывал я каждый день практически одно и то же, только в разных вариациях. Направили запрос, проверили подозреваемых и прочая муть, истинную цену которой начальник знал отлично. Раскатов по завершении моего доклада как-то странно посмотрел на меня и вдруг с усмешкой произнес: «Ты, Сашок, как ананас». «Это как? Оглянись на своих коллег. Все люди как люди, простые и приземленные, будто яблони в саду. А ты фрукт особенный. Тебя все время в какую-то экзотику заносит. То золото белогвардейское, то сектанты эти. Одно слово, ананас, или рамбутан», брякнул я. «А это что? Еще более экзотический фрукт. И мне название нравится», вокруг света вычитал. «Рамбутан», со смаком повторил Раскатов, и я напрягся. «Ну кто меня за язык тянул? При любви начальника на всех навешивать клички я сейчас вполне мог стать и с Сашкой Рамбутаном. Я не виноват», поспешно произнес я. «Эх, не сносить нам головы с этими сектантами». Разбираясь в чекистских делах куда больше меня, он с нарастающей тревогой ждал качественной нахлобучки с самого верха. А она все не приходила, что нервировало еще сильнее. И ему хотелось, чтобы к началу этой нахлобучки у нас были хоть какие-то карты на руках. «Давай, Сашок, копай», поощрительно произнес Раскатов. «Бери больше, бросай дальше», поддакнул я. Я и копал ударно, и закапывался, и ничего не мог раскопать. Первое ощущение при начале розыска: черта лысого, ты что-то найдешь. Перед тобой бескрайние просторы, вокруг тебя бесчисленные толпы. И как отыскать нужное тебе? А потом закручивается механизм поиска. Тебе не нужно все население. Тебе нужна определенная общественная среда, а она обычно под агентурным контролем. Хуже, когда люди возникают из пустоты, ни с кем не контачат. Тогда их можно искать до бесконечности. Но не будем о плохом, надо надеяться на лучшее. И тут главное знать, что искать, не прозевать зацепку. И рано или поздно найдешь искомое. Зашла Галя, наша секретчица, женщина дородная и привлекательная. Она положила передо мной толстую папку. «Тебе сегодня целый вагон бумаг», с уважением произнесла она. Был у нее такой заскок канцелярского работника. Она считала, что сотрудник тем серьезнее, чем больше бумаг ему шлют. А тут я в последнее время сильно отличился. Писали мне отовсюду и очень много в ответ на мои бесконечные запросы. Агентурное дело индейца уже разрослось на несколько томов, и при этом без особого толка. Только бумагу зря переводим, а она дефицитная. Бумага. На растопочку и самокрутки. Криво усмехнулся я. Тебе виднее. Только сначала распишись. Здесь и здесь. Она придвинулась с тетрадью, обдав меня ландышевым запахом духов. Я поставил подписи, где сказали. И вот еще, Рогозин просил передать. Она протянула мне плотный конверт и, виляя объемной филейной частью, удалилась. В плотном конверте скромно лежали две картонные контрамарки в наш областной драмтеатр на оперу «Садко», которую давала гастролирующая оперная труппа из Москвы. Молодец наш главный культмассовый активист Рогозин, сдержал слово. Мне, конечно, на эту оперу глубоко плевать. Мне билетристика ближе, и с куда большим удовольствием я почитал бы на досуге недавно вышедшую книгу знаменитого писателя, ученого и путешественника Обручева в дебрях Центральной Азии, которую прикупил позавчера в книжном магазине. Но, варя, для нее театр это нечто священное, вожделенное. Так что придется вечером мне одеваться в парадное облачение, сидящее на мне, как на корове седло, и идти на культурное мероприятие. Ладно, прочь все посторонние. За работу. Я пододвинул к себе полученные бумаги, большинство из них было с грифом «Секретно». Когда их перебираешь, с каждой новой ёкает сердце, а может... Тут удача, но чаще все это просто отписки. Указанная вами семья старообрядцев в район не прибывала. Запрос на контроле у руководства отдела. Плохо. Никого из сбежавших старообрядцев пока что найти не удалось. А мне кровь из носа нужны описания того, кто приходил к ним в поисках бесовской книги. Пока что это силуэт, в котором сплошное черное пятно. Да и силуэт какой-то нечеткий. Ответы из соседних областей по аналогичным преступлениям. Опять уже поднадоевшие, нигде, ничего и никак, и это настораживало. Ну не может же быть, чтобы не было совсем ничего, что это, наплевательство местных органов и откровенная безалаберность. Или есть еще что-то, чего я не знаю, а вот информация по подпольным организациям мистического толка приходит исправно и в товарных количествах. В агентурных сообщениях, секретных меморандумах немало скопилось компрометирующих материалов на всяких доморощенных мистиков. Любят они кучковаться вместе, так же, как и борцы с государством, но только стремятся к захвату не мирской власти, а к овладению темными силами, у которых можно выкупить лучшую судьбу. По большому счету все это детство какое-то, не доиграли люди в свое время в деревянные игрушки и в Бабу-Ягу с Кощеем Бессмертным, и в порядке компенсации теперь одни занимаются столоверчением, вызывая духов Байрона и Наполеона. Другие доносят на посиделках при приглушенном свете свечей друг до друга сакральные истины и передают из рук в руки тайные духовные книги, изданные в количестве 5000 экземпляров в 1895 году обществом Сытины сыновья. Сюда же примыкает масса народу рангом и образованием пожиже. Вокруг неграмотных деревенских колдуний толкутся толпы оболваненных и озлобленных фанатиков. В избах варится зелье от бородавок, для любовных приворотов, а также для изведения со света злых соседей. В общем, полное мракобесие, но поделать с этим что-то трудно. Видимо, существует у людей неистребимая потребность в таких вот костылях, которые якобы позволяют бодро идти по жизни и не загнуться от тоски. Да, во все века люди маялись чепухой, но к нашим противникам вряд ли это все имеет отношение. Индейцы – это нечто куда более зловещее. Когда начал читать следующую бумагу, сердце ёкнуло. А вот это уже интереснее. Докладная из Калининского отдела рабочей крестьянской милиции. Это, считай, наш пригород. В выселенных зданиях и на кладбище последние 2-3 года были выявлены факты мелкого хулиганства и издевательств над животными. Зафиксированы каббалистические изображения, обнаружены трупы кошек, собак с выцеженной кровью. Поскольку существенных последствий не было, заявлений тоже, то никто расследование толком не проводил, уголовного производства не возбуждал, и подозреваемых не имеется. Я отложил докладную в отдельную папку. Нужно будет оперативникам из уголовного розыска поручить проверить. Ну а что? Вдруг враг начинал с расчленения морских свинок, а потом до людей дошел. И так во вкус вошел, что не остановишь. Не остановишь. Это что, ждем новых жертв? Я суеверно постучал пальцами по столу. Не дай бог, но здесь бог меня не пожелал услышать. Зато услышали черти. А как иначе объяснить, что в этот же день мы дождались? Притом такого. Но обо всем по порядку. Глава 19. Напольные часы в углу кабинета пробили час, ознаменовав пришествие обеденного перерыва. Как говорится, закон не гарантирует обеда, но гарантирует обеденный перерыв. Я разогнулся так, что косточки хрустнули. Все же сидячая работа, вред даже для такого молодого и растущего организма, как мой. Пора. Запихнув распухшее дело, вставший уже тесным сейф, я сделал несколько гимнастических движений и отправился к Варе в горбольницу номер один. Потом где-нибудь на ходу перекушу, чем Бог пошлет. Но жену надо порадовать контрамарками на сегодняшнюю оперу незамедлительно. Позитивный эффект от всего действа последовал тут же. Я был расцелован в обе щеки и ощутил прижавшееся ко мне трепетное девичье тело. Восхитительно, Саша. Уж сколько женаты, а до сих пор, как прижмется она ко мне, так дрожь по всему телу пробегает, и проваливаешься куда-то в иной мир, в мир чувств и наслаждений. Я одернул себя, придал строгий вид и отстранил жену. Назидательно произнес: «Работать тебе надо, родная, а не соблазнять юных чекистов». «Ой, прямо соблазнили ребенка», всплеснула она руками, и в глазах загорелись смешинки. Тут в медсестринский кабинет солидно, как шикарный белый пароход, вплыл хирург. Он был в хрустящем накрахмаленном халате, как всегда безупречен в одежде и манерах. Мы раскланялись, перекинулись ничего не значащими фразами. Он выразил завистливое восхищение контрамарками на оперу Садко и попросил, если что, посодействовать ему в полезном культурном начинании. Я пообещал без энтузиазма, контрамарки ныне редки. Потом Яцковский дежурно похвалил очаровательную и талантливую Вареньку, будущее советской медицины. Насчет будущего, тут он прав. Варя недавно с честью выдержала вступительные экзамены и зачислена на первый курс областного мединститута имени Бурденко. Конечно, она грустила, что расстается с любимой работой и с полюбившимся коллективом больницы, но у медиков вечернее обучение не предусмотрено, то есть лет 6 будет постигать азы. К тому времени я, наверное, начальником АКПУ стану, ведь это такая прорва времени, что даже страшно представить, как ваши сектанты, не дают они и мне покоя. Такого холодного зверства я не видел, хотя повидал всякое. Неожиданно перешел Яцковский к теме, которая, похоже, его сильно задела. Слабо движется, признался я, черепашьим шагом. Я бы на вашем месте присмотрелся к психически больным. Присматриваемся, заверил я. В дело постоянно ложились ответы из психиатрических кабинетов, клиникой множились списки шизофреников, лиц, страдающих маниакально-депрессивным психозом. Ведь версия о том, что жертвоприношения совершают душевно больные, напрашивалась одной из первых. Эту версию отрабатывал угрозыск. Его агенты на подобном контингенте собаку съели. Психи – это точно такая же их клиентура, как и уголовные. Есть у меня кое-какие соображения, но нуждаются в проверке и уточнении, неуверенно произнес Яцковский. Ну так давайте вместе проверим. Я весь внимание. Ну поймите терпение, Александр Сергеевич. Чуть позже. Тут наш интересный разговор прервал возникший на пороге, как всегда в приподнятом настроении, бодрый и румяный сын степей. Хорошо, что нашел тебя, Саша, вытирая пот рукавом куртки, произнес он, щуря свои узкие монгольские глаза. Раскатов приказал достать тебя хоть из-под земли и припроводить на место происшествия. Что там? Внутренне подобрался я, непроизвольно расправляя плечи и будто готовясь к бою. Похоже, опять твои подопечные. В Заварском районе убийство. Ритуальное? Подался вперед Яцковский, и лицо его как-то плотоядно заострилось. А кто его разберет? Пожал плечами амбага. Хирург кивнул и хищно посмотрел на контрамарки. Одна ведь теперь наверняка оказывалась свободной. Почему бы не воспользоваться? Главное, вежливо намекнуть, и тебе не откажут. Но тут его ждало обидное разочарование. Сын степей посмотрел на него участливо и объявил: «И вы тоже собираетесь, Вениамин Ираклиевич, там и вам работа найдется, но у меня еще обход не закончен», слабо попытался возразить Яцковский. «Потом обойдете». Спокойненько, со вкусом и расстановкой, заворковал сын степей: «Когда он так воркует, отделаться от него практически невозможно», поэтому хирург был обречен на дальнюю дорогу. Варя растерянно смотрела на меня, чуть не плача, и я ее понимал. Вообще с культурной жизнью у нас тут как-то не заладилось. Нет, библиотека, книги и все такое, тут все нормально, а с театрами и кино хоть плачь. Вот выходит на экраны новый фильм «Города и годы». Мне, как ценному, хочется в это верить, работнику АКПУ, тут же контрамарочки. Радуюсь счастливой улыбке жены, но в итоге идет она на премьеру с подружкой, поскольку у нас очередное ЧП. Это такая примета, если ожидается культ-поход, Значит, обязательно у меня будет тревога, выезд, а то и стрельба. Она вздохнула, но никаких разрушительных эмоций с ее стороны не последовало. С самого начала мы так постановили, она жена чекиста, а чекист себе не принадлежит. В любой момент в любую точку земного шара могут отправить, а ей останется только платочком махать, слезы вытирать и смиряться. Пока что этому правилу она следовала неукоснительно, хотя порой ее и распирало высказаться откровенно о том, что она думает обо мне и о всей моей службе. Так что Варя только обняла и строго приказала: «Саша, побереги себя». «Да чего там беречь? Обычный осмотр», — отмахнулся я. «Просто поглазеть, тот же театр, только с самодеятельными актерами». «Вот именно», — поддакнул сын степей. «Лимузин подан». До лимузина этой развалюхи было далеко. Немецкий грузовик, самый старый в постпредстве, еще в Первую мировую войну возил солдат на поле боя. И амбага, зараза, тут же юркнул в кабину, где пристроился в относительном комфорте. Конечно, в этой дощатой будке было тесновато, так что пассажиру приходилось ехать, притиснувшись по-братски плечом к водителю. Но зато хоть сидишь на мягком пружинном сиденье, а не в кузове на деревянной лавке, которая на каждом ухабе больно бьет тебя по мягкому месту, стремясь сделать его жестким. До места происшествия мы добирались часа два. Район располагался недалеко от города, однако дороги были дрянные, а потом вообще кончились, так что пришлось вылезать из кузова, где мне весь ливер на колдобинах отбило, и остаток пути преодолевать пешком. От самих окрестностей сразу стало как-то не по себе. Заросшая бурьяном деревня частично с разрушенными, а большей частью сгоревшими деревянными домами, церквушка со срубленной колокольней, обрушившейся крышей и отсутствующей стеной навевали смертную тоску. Периметр вокруг церкви был оцеплен сотрудниками милиции. К нам подошел старший милиционер, отрапортовал, как положено, и провел нас к месту трагедии. «Что за место такое нежилое?» – полюбопытствовал я. «Дурное место», – с готовностью радостно отозвался старший милиционер. «Все время тут что-то не так и не то. Около церкви, еще 100 лет назад, землю люди копали и старые плоские камни нашли, грубо обработанные. Археологов звали?» – заинтересовался я. «Да какой там?» Батюшка сказал, что это капище старое. Язычники, ну те, кто до христиан, поклоны здесь били. 100 лет назад деревня почти вымерла, мор был. Разбежались все достойные жители, а перед революцией всякий темный народец здесь стал селиться. Еще царская полиция на лиходеев здесь облавы устраивала. Во время гражданской бои тут гремели знатные, так что деревню сожгли. С тех пор дома пустые стоят, уже сгнили. И вот, милиционер кивнул на тело, лежащие неподалеку от церкви на каменной площадке. Камень был истертый, со следами обработки какими-то грубыми орудиями. «Может, это часть того хваленого языческого капища? Кто обнаружил тело?» – спросил я. «Тут деревня в 2 километрах поодаль. Оттуда сюда пацаны малые лазят, смелость свою проверяют. Мол, кто на проклятое место не побоится зайти, тот настоящий мужик. Вот один мальчонка тело растерзанное тут и нашел. Теперь заикается. Мы направились к убитому. Совсем молодой парень, обнаженный по пояс. На груди вырезаны какие-то каббалистические знаки. Грудь пробита ножом. Лежит внутри треугольника, выведенного его же кровью и украшенного загадочными знаками. Все как в прошлый раз. Криминалисты именуют однотипные преступления, схожие по почерку, сериями. Есть у нас теперь своя серия. И неизвестно, когда закончится. Парню на вид 18 лет. Было. 19 теперь уже не будет. Грустно это, конечно, но для меня лишь рабочий момент. Сотрудник уголовного розыска, присев на бревно и положив на командирскую сумку бланк протокола осмотра, сосредоточенно и вдохновенно писал. Начальник местного угрозыска взял под локоть Яцковского, и они принялись осматривать тело. Тут же суетился фотограф-криминалист, который запечатлевал для истории место очередной страшной трагедии. Никаких документов или предметов, позволяющих установить личность невинно убиенного, не обнаружилось. Местные его не признали, а меня и на курсах ЭКПУ наставляли, и жизнь потом учила, в таких вот обстоятельствах надо плясать от личности жертвы. Информация об убитом, выяснение мотива, установление связи и тех, кому выгодно. И вот вычисляется злостный преступник. Только казалось мне, что с установлением личности опять будут проблемы. В общем, пребывал я в раздумьях, в позе мыслителя, сложив руки на груди. И тут в мое сознание влез какой-то диссонанс. Я сначала даже не понял, что, а потом повернул голову и увидел по-хозяйски осматривающегося, высоченного, широкоплечего, с окладистой бородой попа в длинной черной рясе, полы которой мели дорожную пыль. Я даже замер, не в силах двинуться, от такой наглости. Потом направился к нему. «Вы кто будете, батюшка, и что тут делаете? И документики предъявите быстренько». «Повежливее, Сашок», — послышался сзади ракочущий бас. Я обернулся и увидел Раскатова, легок на помине. Глаза его были насмешливые. «Это товарищ из Москвы приехал», — кивнул он на попа. «И что?» Меня распирало раздражение. «Своих попов у нас мало, он сотрудник центрального аппарата АКПУ и направлен к нам по делу индейцев. Так что осматриваться тут имеет полное право». Тут челюсть моя выпала и заскакала весело, как лягушка в траве. Наконец дар речи вернулся, и я пробурчал. «Чудны дела твои, родной АКПУ». Это было нечто из ряда вон, но поскольку с реальностью не поспоришь, пришлось смириться. Кого в следующий раз из Москвы с инспекцией ждать? Мулу, африканского колдуна, или сразу дрессированного шимпанзе? А ты доложи свои соображения, потребовал Раскатов, приводя меня в чувство. Что тут творится? Кто погиб? И тут на меня снизошло озарение. Кто погиб? Я вспомнил описание. Сходится. Это Солдатенков, воскликнул я. Старообрядец с посада. Ну да, по описаниям он, Феофан Солдатенков. У него такой извилистый шрам справа на шее. В разгромленном доме, за которым он должен был присматривать, кровь нашли, а тела нет. Ну вот вам и то, и другое, тело в крови. Давность наступления смерти, менее суток. Значит, после налета на дом в посаде держали его где-то в застенке несколько дней. Как скотину какую, которую готовят на заклание. Ох, с каким же зверьем мы дело имеем. Глава 20. Идеолог прибыл к нашему постпредству на своей новенькой персональной машине марки Ford, почтительно сгибаясь, по-деревенски обстоятельный, кряжистый Пантелей, личный шофер важного обкомовского работника, а по совместительству его старый соратник, помощник и адъютант, распахнул перед ним дверцу. А ведь Чиркаш совсем барином становится. Зазнался, высоко летает. Ленин в свое время про камчванство писал. Вот оно и завелось у нас. Да и ладно. Слава богу, не мой начальник. Это пусть ответственные товарищи в обкоме ВКПБ его на место ставят. Я свернул на боковую лестницу, стараясь не столкнуться с Чиркашем. Тому парадную лестницу подавай, во всю широту его необъятной натуры. А мне страшно не хотелось сжать его широкую руку и выслушивать покровительственное. Ну, как дела, поэт? Взбежав на третий этаж, я толкнул дверь моего нового кабинета. Надо сказать, мои рабочие условия за последние дни претерпели изменения в лучшую сторону. Мне выделили небольшое, но уютное помещение недалеко от приемной руководства постпредства. И теперь не было вечной толкотни, никто не галдел, как в трамвае, не отвлекал от работы. Правда, мне приходилось делить эти хоромы с товарищем из Москвы. Свыкнуться с его присутствием было не так просто. Вот сидишь за письменным столом, листаешь секретные документы, а рядом возвышается поп в рясе, то есть по виду самый что ни на есть классовый враг. Испытание для психики, которая никак не хочет принять тот факт, что это такой же сотрудник АКПУ, вот только имеет право знакомиться с такими документами, до которых меня никогда не допустит. Кстати, присвоим ему псевдоним, как Раскатов учит. Какой, а чего мудрствовать лукаво? Поп он и есть поп. Представился он Львом Ивановичем Рощиным в миру. Свое церковное имя, или как оно там называется, говорить не стал, поскольку сейчас находится вне поля православной церкви. Вообще, никакой гарантии, что он назвал настоящее имя. Но меня это не сильно волновало. Хоть бароном Мюнхгаузеном обзовись, лишь бы дело шло. Рощин сразу объявил, что он не оперативник, поэтому работа с агентурой, вербовки, этим он милостиво предоставляет заниматься мне. Он всего лишь консультант в некой не совсем обычной сфере, связанной с крайними духовными проявлениями в обществе. Звучало внушительно и непонятно, но подробнее он разъяснять не стал. Человек он был сильно экзотический и прилично странный. Я в его присутствии ощущал даже некую робость. Крупный, видно, что физически развитый, от него просто волнами расходилась уверенная энергия лидера, способного защитить от невзгод и вывести заблудших из любого темного леса. Иногда он был изумительным собеседником, энциклопедически образованным, рассказывал весьма интересные вещи и подвергал факты занятному анализу, притом часто совершенно не с марксистских позиций, даром, что ли, рясу таскает, а иногда мог резко оборвать разговор или не ответить на вопрос, это для него было в порядке вещей. Но к подобным манерам я быстро привык. Несколько дней аккуратными вопросами я пытался выяснить у него, каким ветром его, лицо духовное, занесло не на церковную службу, а на службу в наше суровое учреждение. Сперва он отмалчивался, а потом коротко объявил: договор между АКПУ и церковью, изумился я, между теми, кем надо, обрубил он резко. Еще меня интересовало, как ему вообще позволяют ходить в таком виде в советских учреждениях. Этот вопрос его повеселил. Улыбаясь, он сказал: это для вас просто ряса, символ отсталости и опиума для народа, а для меня – вторая кожа и броня, так что с живого меня ее не снимут. Как он пояснил, на текущую командировку перед ним стоят две задачи: помощь нам консультациями, поскольку он обладает знаниями специфического характера и не первый день занимается сектантской проблематикой, и доложить о ситуации в Москву, оценив всю степень ее запущенности. То, чего так боялся Раскатов, проверка с аргвыводами. Первое, что он сделал в плане консультаций, это вытащил из своего кожаного кофра, заменявшего чемодан и имевшего множество отделений, сложенную карту СССР, развернул ее и пришпилил к стенке. Она была испещрена кружками, под коими шли циферки, которые можно интерпретировать как даты. «Что это такое?» – спросил я. «Жертвоприношение по России», – пояснил Рощин. «Жертвы черного треугольника. 11 эпизодов», – воскликнул я. «Уже 12 с вашим последним. На протяжении 3 лет». Поп взял карандаш и нанес им кружок с новой датой, последним, уже нашим фактом. «Я же направлял запросы по аналогичным преступлениям, и мне ничего не прислали». «Правильно, мы засекретили информацию, выезжаем на места сами, оцениваем, и появляется еще одна отметка. Вам эта карта ничего не говорит?» Я постоял перед картой несколько минут, по привычке делая в блокноте отметки карандашом. Рощин смотрел на меня с интересом. «По времени, череда убийств ускоряется. Если раньше одно убийство в полгода, то теперь промежутки исчисляются неделями». Сделал я напрашивающийся вывод. «Точно», кивнул мой новый коллега и соратник. «А еще эти точки, они будто спираль образуют. Она сужается, стремится к какому-то центру. И центр этот, в вашей области», добавил поп. «Это же просто счастье», язвительно произнес я. «Радуйся, Кирюшка, будет у бабушки пирушка. А еще количество акций. Обратили внимание? 12. Это что-то значит?» «Значит, единичка осталась до чертовой дюжины. До 13, да. И черный аркан будет завершен». Я только встряхнул головой. «Какой, к чертям, аркан?» Этого поп не пояснил. Мол, умные и так знают, а дуракам нечего и голову ломать. Также показательно, что большинство убийств были совершены на местах, которые, как правило, в народе считаются дурными, продолжил Рощин. «Бывшие языческие капища, чумные места, разрушенные церкви и монастыри, то, от чего люди всегда шарахаются, так это же подальше от чужих глаз». «Нет», — протянул Рощин многозначительно, «тут дело в другом». «И в чем же?» А потом, в привычной манере, не стал завершать объяснение мой соратник в рясе. «Сейчас вы не поймете, пока не пощупаете. А почему они не убирают следы?» Подавив смесь из раздражения и любопытства, спросил я. «Зачем, Александр Сергеевич?» Удивился поп. «Распотрошенное и оформленное по правилам жертвенное тело – это знак, и считается хорошим признаком, если он взволнует как можно больше народу. Убирать свои знаки самим – это терять их силу. Совместная работа у нас была пока кабинетная, да я и не рассчитывал таскать эксперта по перестрелкам и задержаниям. Зато советы его были дельными, помогали взглянуть на дело с другой стороны. Еще он отлично владел нашим казенным стилем и просто виртуозно барабанил по клавишам Ундервуда, который Раскатов выдал в наше распоряжение, велев запросы и бумаги печатать самим, а не тащить в Мошбюро. Береженого Бог бережет. Вот и сейчас, когда я распахнул дверь кабинета, поп был уже на месте и бегал пальцами по клавишам пишущей машинки. Показал мне на папку. «Эти запросы готовы, а я сейчас докладную на Максимилиана Даниловича заканчиваю». Это радовало. Эх, все же хорошо иметь напарника, который хорошо печатает и складно складывает слова. «Я к начальнику», — сказал я, беря папку. «Пусть с утра подписывает, пока он добрый. Это такая служебная мудрость. Подписывать документы у Раскатова нужно утром, пока он еще не взвинчен общением с народом. Тем более он заявил, что отныне я с московским гостем могу тревожить его в любое время и даже не обращать внимания на сопутствующие нашему плодотворному общению грязные матюги, которые не со зла, а лишь порядку ради. Я чуть позже к нему подойду. Поп с силой ударил по клавише машинки. Я постучал в кабинет начальника, открыл дверь и чертыхнулся про себя. Идеолог был тут как тут, при этом и не думал уходить. Расселся на стуле, как король на именинах, и что-то авторитетно втирает Раскатову. Впрочем, иного выхода у меня не было, как разрушить эту идиллию, потому как старые боевые друзья могли так терпеться долго, да еще когда серебряные рюмочки с коньяком на столе, а документы не ждут. Когда я зашел, Черкаш уже достаточно разошился, так что на меня даже не обратил внимания. Ну я и застыл вежливо у дверей. Опять убийство на религиозной почве, вещал идеолог. Мы погружаемся в средневековую тьму. И что предлагаешь? Спросил Раскатов. Все церкви снести? Неплохо было бы. То есть тебе одного бунта мало? Ничего, пускай жесткую руку чувствуют. Вон, староверы побунтовали в Нижнереченске, теперь все тюрьмы забиты. Туда им и дорога. Может, хоть там ума наберутся. Я предполагал, что будет сейчас. Близилась кульминация сего театрального действа, и ждал я его с нетерпением. Опять стук в дверь, новый посетитель. И как по заказу, им оказался Рощин, статный, в роскошной рясе. Он доложился: «Тут у меня докладная на ваше имя». Идеолог скосил на него недовольный глаз, мол, кто имеет наглость отрывать от беседы авторитетных товарищей. Моргнул. Потом обернулся всем телом, и глаза его округлились. Хотел сказать что-то, но в горле только забулькало. Я не удивился бы, свались он тут же без чувств. «Оставьте, Лев Иванович, я посмотрю чуть позже», — чинно произнес Раскатов. Рощин вышел, а я остался скромно в сторонке взирать на развитие комедийного сюжета. По совести, надо бы занести копеечку за бесплатный концерт. «Это что?» — запыхтел перегретым чайником идеолог. «Это вообще как?» «Это наш приглашенный консультант», — пояснил мой начальник. «Консультант», — завопил Черкаш, — «развели тут поповщину. В политбюро иначе считают», — негромко произнес Раскатов. Но при слове «политбюро» Черкаш напрягся и сделал стойку, как гончая на охоте. «Какое политбюро? Причем здесь политбюро?» «Политбюро ЦК ВКПб, перед которым товарищ Рощин и его руководство отчитываются непосредственно». Идеолог зло посмотрел на старого товарища, потом произнес угрюмо: «С вами вообще перестаю понимать, что происходит». «Наливай уж». Раскатов с готовностью разлил коньячок по рюмкам. Они хлопнули, и идеолог удалился, что-то бурча себе под нос возмущенно трагическое. А Раскатов откинулся на спинку стула, азартно врезал ладонью по столу и расхохотался так, что слезы выступили. Я закусил губу, чтобы сдержаться и не расхохотаться в унисон. Мало ли, как на это прореагируют. Как ошпаренный выскочил, вытерев слезы, произнес Раскатов. «Ему положено по должности родить за идеологическую безупречность», заметил я. «Вот именно, Сашок. Понимаешь, он из племени чугунноголовых. Пробьет любую стену, поднимет народ на баррикады, но свернуть с траектории такое летящее чугунное ядро практически невозможно. И если ошибиться с прицелом и направить его не в ту сторону, то вокруг только обломки останутся». «Это да», вспомнив твердокаменное выражение на лице идеолога, согласился я. «Люди полезные, но опасные, как любое оружие. Так что с такими непримиримыми коллективизацию и индустриализацию мы, конечно, закончим. Но сколько они стенок и людей переломают, представить страшно. И, Сашок, попомни, это наша задача, органов АКПУ, им воли не дать слишком много. Так что там с документами», он пододвинул к себе папку. Глава 21. «Вечером я принес домой продовольственный пайк, который получил на работе. Вопреки зловредной пропаганде и слухам, платили в АКПУ так, что концы с концами сводились с большим трудом. Живем, родная», сказал я, опуская на стол плотно набитый вещевой мешок. «Да будет пир». Варя стала ловко разбирать и сортировать продукты. Потом вздохнула. «Вот каждый раз боюсь, а вдруг следующий продпайк не дадут. Тогда с голоду хоть на луну вой. Ну, не преувеличивай. Голода пока нет. Пока нет», как-то странно произнесла она. Варя права. С продуктами становилось все хуже. Сказывались проблемы с заготовками зерна и с отчаянным сопротивлением деревни переменам. Непманские магазины с заоблачными ценами закрывались, в госмагазинах царствовал дефицит, да и ценники там тоже росли достаточно сильно. Так что мой пайк был спасением. Крупы, консервы, сегодня даже колбасу дали. Вот коллективизацию завершим, кулака добьем, и о том, что такое голод, на века забудем», — уверенно произнес я. «Твоими бы устами да мед пить», — усмехнулась Варя, а потом на нее накатило, и в глазах появилась тоска, живущая в ней и только ждущая случая, чтобы подняться наверх. Я знал, что она сейчас вспоминает. У каждого человека есть в душе свой шрам, особенно в наше несущееся на всех парах время. Вот и не давали ей спать спокойно воспоминания о гражданской войне, тифе, полной безысходности, о гибели отца-врача в чумных бараках, отчаяние от того, что мир летит в пропасть, а ты не можешь ничего сделать. Ну ничего, вытащили мы тогда страну из пропасти. Справимся и сейчас, потому что нет ничего сильнее людей, объединенных правильной и справедливой целью. Накладывая мне еду, крупяную кашу с мясом и зелень в отдельной тарелочке, Варя сказала: «Чуть не забыла с этим твоим пайком. Доктор Яцковский просил тебя о встрече. А что ему надо?» — полюбопытствовал я. «Да кто его поймет, такой заговорщик», — засмеялась Варя, и будто тучи разошлись, так искренне и безмятежно смеяться не умеет, наверное, никто на земле. Напустил на себя важность, таинственность и объявил, что дело государево. Так и сказал: «Не государственное, а государево. Осколок прошлого», — хмыкнул я. «В общем, перевел все в шутку, но с тобой увидеться просто обязан. Сказал, чтобы тебе не доставлять лишнего беспокойства, подойдет в обеденный перерыв в сквер у драмтеатра. Что передать? Ну как не уважить доброго доктора Айболита? Пусть приходит в 2 часа, передам. А ты ешь, а то вон, худеешь. Это ты погорячилась». Я огладил свой солидный живот и активно заработал ложкой, потому что на самом деле проголодался. Интересно, что понадобилось хирургу? Предположения у меня были, вот и проверим их. На следующий день, разгребя бумажный потоп, я отправился в сквер напротив драмтеатра, благо идти недалеко, только проспект перейти. В сквере у фонтана перед театром я увидел мирно сидящего на скамеечке Яцковского. Все же выделялся он на общем фоне, как прогулочная яхта среди рыбацких шаланд, одет с иголочки, внешне импозантен, и есть в нем такое пренебрежительное величие. Завидев меня, он поднялся, направился мне навстречу, церемонно пожал мою руку, и при этом был торжественно сосредоточенный. Так выглядят люди, несущие истину. «Мои глубокие извинения, что отрываю от важных дел». Его баритон аж возвышенно вибрировал. «Но у меня оформились некоторые соображения по поводу примерских злодеяний сатанистов. Что-то конкретное?» — поинтересовался я. «Ну что же, тему разговора я угадал правильно, и сейчас он переведет его на душевнобольных». Так и произошло. Не знаю, известно ли вам, что, помимо хирургии, я некоторое время специализировался на психиатрии, хотя эти области и кажутся непосвященным далекими, — лекторским тоном принялся излагать Яцковский. Но тело и душа – две неразрывные составляющие. Порой лечить одно без другого трудно, а то и просто невозможно. Так что сочетание двух видов медицинской практики иногда творит чудеса. Впрочем, не о том речь, Александр Сергеевич. «А о чем, говорите, не стесняйтесь», — подбодрил я. «Большинство людей, творящих такие фокусы, вроде человеческих жертвоприношений, безнадежно психически больны, и основная их масса рано или поздно оказывается в руках психиатров. На них заводится история болезни, они проходят курс лечения, порой со строгой изоляцией. Поверьте, мы проверяем эту версию достаточно тщательно». «Достаточно ли? Понимаете, мистический антураж бреда достаточно сложно структурирован. И для такого бреда, притом сопряженного с поступками, требуется личность не совсем ординарная. Обычные душевнобольные скопом записываются в шпиономаны, в изобретатели вечного двигателя. Ну а еще в Александры Македонские и прочие Наполеоны. Там все очень просто: я властелин мира, падите передо мной ниц, холопы. Мистика — это другое, это тонкий подход». «Да», — удивился я, — «интересно. Вот я и поднял записи, заглянул в областную психиатрическую больницу имени Баженова. Меня привлекают туда иногда в качестве стороннего консультанта по наиболее необычным случаям. И из возможных кандидатов, с кем я сталкивался, у меня сначала наметилось 3, но 2 пришлось откинуть. Они физически не могли совершить преступление, потому что находились на излечении. И остался всего лишь 1. «Кто?» — спросил я, и аж сердце замерло. «А что, если сейчас хирург вот так просто преподнесет мне фигуранта, в праздничной обертке из истории болезни, перевязанной ленточкой из рукавов смирительной рубашки? Хомичев Адам Исаакович, бывший студент математического факультета, зациклился на сверхценной идее в студенческую пору, перечитав сумрачные творения гения российской словесности Достоевского. Вроде как, «Тварь я дрожащая или право имею», при госпитализации основой бреда было, что все люди лишь оборотные стороны сущности силы. Что, не понял я, сущность силы, это сгусток загадочной животворящей энергии, и задача всех существ на планете, это подпитывать силу истинного властелина мира, то есть его самого. Вы уловили суть. Мания величия – один из самых распространенных синдромов в психиатрии. Помимо, конечно, мании преследования, но и она тут тоже наблюдалась. Интересный пациент, оценил я. В общем-то, да, хотя диссертацию на нем не защитишь. Из ряда подобных талантливых шизофреников не слишком выделяется. И этого бреда о властелине мира достаточно для того, чтобы он принялся резать на алтарях невинных людей, поинтересовался я. Недостаточно. Было еще его студенческое увлечение мистикой. На математическом факультете областного университета, где он учился, преподавал некий профессор Николай Раздыхайло. К сожалению, сегодня его уже нет с нами. Личность примечательная. Он вел мистический кружок, в котором активно участвовал и Хомичев. Мистический антураж, сакральные истины, вполне возможно, и явились тем самым пусковым устройством, запустившим болезнь. То есть, если бы не этот профессор, то быть бы Хомичеву полезным членом общества, а не психом, трудно сказать. Возможно, болезнь уже начала пожирать сознание, и профессор лишь придал этому бреду определенное направление, вот и возникла в нем мистическая символика. Помню, Хомичев вел пространные разговоры о каком-то амулете с кладбища, закачанном некротической энергией, а еще у него были какие-то темные сущности, стоящие за спиной, и главное, рассуждение о том, что силу ему может дать только правильно принесенная жертва, насекомого, животного, но лучше человека. Это есть в истории болезни? Спросил я, недоумевая, как такого кадра могли пропустить сотрудники уголовного розыска, проверявшие психиатрическую больницу. Нет, покачал головой Яцковский, в историю болезни не вошло. Это наш разговор, с глазу на глаз, он мне доверял, все это хорошо. Вот только, как я понимаю, мы имеем дело с организацией, а не с одиночкой. И где противоречие? Душевно больные нередко тянутся друг к другу и вполне способны создавать прочные союзы, объединенные общей бредоподобной фантазией. Кроме того, хороший сумасшедший всегда убедит нормального человека в своей правоте. Среди политиков, кстати, немало людей с явными психическими проблемами. Таким лучше всего получается заводить толпу. Ну да, безумный и разумных ума лишает. Впрочем, оставим политику, спохватился я, не желая вставать на скользкую почву, тут ведь до многого договориться можно, хотя в принципе я был с ним согласен. Где сейчас Хомичев? Последний раз пролечился в прошлом году, больше нигде не возникал, и к наблюдающему психиатру не приходил. Интересно, протянул я, а сейчас ваше личное ощущение? Он это, Яцковский задумался ненадолго, потом произнес уверенно, он, глава 22, незабываемое ощущение, когда появляется конкретное лицо в розыске. Это как застрять в распутицу в грязи на тачанке и бесполезно понукать коня. И вот неожиданно грязь расступается, тачанка выскакивает на каменный тракт, и несут ее кони вскачь, так, что ветер в ушах свистит. Надо только не зевать и выбирать правильный курс. У меня на столе лежала в папке пачка документов на Адама Исааковича Хомичева, 27 лет от роду. Справка из областного университета имени Калинина, из милиции. Даже история болезни, а также рапорта сотрудников уголовного розыска. Не было только одного, самого Хомичева. Он как сквозь землю провалился. На Богодарке в частном доме жила его родня, пожилые родители и две младшие сестры. Но самого математика там не обнаружилось. Родственники пояснили, что он уже 3 года бывает у них лишь наездами. И при этом выглядит все более пугающе. Какой-то весь отрешенный, не от мира сего. Близкие его только перекрещиваются с облегчением, когда он снова уходит. Куда? Да кто ж его, непутевого, знает. Город большой. А кроме города, он еще и по России ездить любит. Такие периоды бродяжничества начались у него еще в студенческую пору. В общем, горе, а не родственник. На что он жил все эти годы, тоже выяснилось быстро. Подрабатывал, где только мог, своей умной головой. Делал обсчеты по бухгалтерии для непманов, артелии и даже для государственных фабрик. Писал студентам-математикам дипломы. Сейчас мы пытались пробить его контакты. Нужно очертить близкие связи, собрать информацию о нем и найти его самого. Психи. Каждый человек время от времени сталкивается с ними. Это и знакомый с детства безобидный деревенский дурачок, и заговаривающийся сосед, который часами смотрит в небо, бормочет что-то под нос, несвязное, глупое, пристает с дурацкими предсказаниями, а потом идет топиться. Но столько психов, сколько я увидел, придя на работу в АКПУ, даже представить себе не мог. Их как магнитом тянет во всякие государственные органы, особенно в АКПУ и милицию. Один объявляет, что весь персонал его родного завода, то есть 1500 работников, это перешедшие на нелегальное положение в качестве шпионов и врагов советской власти 3-я пехотная дивизия кайзеровской Германии. Другой изобретет двигатель для посещения других планет, который, по расчетам, должен обойтись в 120 рублей 11 копеек и откроет нам звезды. Третий предлагает свои услуги в переформатировании мира на базе марксизма-ленинизма с использованием его психической энергии. И опять шпиономаны, гурьбой, толпой. Их в последнее время почему-то особенно много. В бытность свою в окружном отделе мне приходилось постоянно отбиваться от сумасшедших. Сейчас полегче стало, только когда дежурю по постпредству, и приходит очередная наследница Рюриковичей, которая знает, где закопана таинственная библиотека Ивана Грозного. В областной психиатрической больнице всегда наготове бригада, готовая выехать по звонку от нас, из милиции или облисполкома. Прилетают добрые молодцы в белых халатах, ласково берут под ручки объект беспокойства и смуты, и на обследование, а то и госпитализацию. Но это когда все явно и определенно. Однако бывают казусы и куда похуже. Шизофреники на самом деле обладают потрясающей способностью убеждать нормальных в своей правоте, особенно когда бред не сразу бросается в глаза. Бывали случаи, когда заводились агентурные дела по фантазиям таких вот активных и убедительных душевнобольных, когда арестовывались люди, и хорошо, если органы успевали вовремя разобраться. Безумные измышления доносчиков – это одна из причин, почему оперативная информация сперва проверяется другим источником, а уж потом берется в активную работу.